Глава 25. Виктор. Я стою у окна своей московской квартиры на Новом Арбате и вглядываюсь в сумерки. Ощупываю свежую рубашку, которая приятно пахнет ополаскивателем для белья. Прислоняюсь лбом к прохладному стеклу и грустно ухмыляюсь. Не верится, что я снова дома. Не верится, что мое желание создать семью с Эрикой обернулось кошмаром. У меня больше нет работы, нет друзей. От меня все отвернулись. Я как прокаженный. Как же легко в один миг сделать из уверенного в себе бизнесмена преступника. Надо только договориться с СМИ и выбрать правильную тактику. Самое страшное, в итоге я все равно потерял Эрику. Вряд ли она захочет разговаривать со мной после всего. Я теперь далеко не выгодный жених. Я изгой. Нет, у меня есть деньги. Есть дом в Португалии. Но когда у тебя выбивают почву из-под ног, отнимают то, чем ты занимался всю сознательную жизнь, и выбрасывают из кругов, в которых ты привык вращаться, твой привычный мир рушится. Уверенности в завтрашнем дне нет никакой. Да ладно тебе, придумаем что-нибудь. Становится рядом со мной мой брат Антон. Конечно же, он примчался в Москву, как только стало известно, что меня арестовали. И теперь, когда наши родители отчалили в Сочи, домой, заливает глаза виски со льдом. Ведь намного приятнее проводить время в моей пустой квартире, чем выслушивать нытье своей беременной девушки, которая уже практически на сносях. Мне тоже хочется выпить и расслабиться. Но напряжение от последних трех недель настолько сильное, что я никак не решаюсь налить себе порцию виски. На подоконнике щелкает сообщением мой сотовый телефон. Что? Снова счета от адвокатов? Или очередной истерический вопль моей мамочки, которую только в обед уговорили сесть в самолет и вернуться домой? Нехотя я отрываюсь от созерцания фонарей за окном и поглядываю на еще не угасший экран. Ты ведь отказался от меня, да? Сердце пронзает дикая боль. Только один человек мог это написать. Моя Эрика, которая пострадала от всего, не меньше, чем я. Я хватаю в руки сотовый. О чем я думал весь день? Она ждала меня. Какой же я придурок. Расклеился, решил, что больше ей не нужен. Но ведь когда любишь, неважно, есть у тебя статус или нет. Важен сам человек, а я ее предал. Меня отпустили утром, уже ночь, а я ей до сих пор не позвонил. Я судорожно жму на кнопки. Гудки. Длинные и противные. Почему она не берет трубку? Написала сообщение и не отвечает? Я звоню снова. Щелчок на другом конце провода. «Эрика, привет!» Никакого ответа. «Да что такое?» «Эрика, ты меня слышишь?» Тихий стон, потом грохот и тишина. Сердце уходит в пятки от страха. С ней что-то случилось. «Кто звонил?» С любопытством вытягивает шею Антон. «Кажется, Эрика в беде». «Тебе туда нельзя, Виктор. Мы едва избавились от назойливых журналистов. Но разве меня может остановить голос брата? Я хватаю со стола ключи от своего Мерседеса. На ходу натягиваю пальто и, сломя голову, несусь к лифту. «Стой! Я с тобой!» Опрокидывая в себя остатки виски и одновременно пытаясь натянуть на ноги туфли, кричит в приоткрытую дверь мой братец. Но я его почти не слышу. Сердце бешено колотится в висках. Ладони вспотели от напряжения. Она живет на 16-м этаже. Этим мне все уши прожужжала ее тетушка, когда мы вместе летели в Москву 2 января. Даже номер квартиры назвала. Все ругалась, что лифт прямо напротив их двери. «Витя, ты совсем с катушек съехал?» Едва успевает втиснуться в закрывающиеся двери лифта Антон. «Мне нужно к Эрике!» Сдвинув брови, смотрю на брата я. Я должен убедиться, что с ней все в порядке. И если я больше не интересую ее как мужчина, пусть скажет мне об этом лично. Тебе снова предъявят обвинение. В чем? Меня оправдали. Я ее не похищал. Тебя оправдали только потому, что она уверила всех, что поехала с тобой по любви. Мы быстро спускаемся на платную стоянку. Я открываю Мерседес, включаю зажигание. Антон плюхается рядом. Он едва успевает пристегнуться, как машина срывается с места. Мы нарушаем всевозможные правила и превышаем скорость. Мне нехорошо. Я чувствую себя предателем. Я должен был ей позвонить, хотя бы написать сообщение, сказать спасибо за то, что она так мужественно держалась все эти дни и не позволила себя сломить. А я ничего такого не сделал. Я расклеился. Вот и Ясенево. В темноте сложнее отыскать дом Эрики, но чувство тревоги толкает меня вперед. Мы кое-как паркуемся почти в палисаднике и выбираемся из машины. Я не знаю код от двери подъезда, но нам с Антоном везет. Какая-то женщина подходит к этому же подъезду и набирает код. Мы молча вклиниваемся в лифт за ней следом. Она выходит на 8-м этаже. Мы едем на 16-й. Вот и квартира напротив лифта. Точно, это именно та дверь, о которой бурчала тетушка Регина. Я нажимаю на дверной звонок. Потом еще раз и еще. Никто не открывает. «Эрика!» – тарабаню по двери ладонью я. «Открой, Эрика!» «Похоже, никого нет. Может, она писала тебе не из дома?» – пожимает плечами Антон. «А где ей еще быть?» «Ну?» «В ночной клуб пошла, напилась там мартини и начала писать тебе сообщение». «Ее не отпустили бы в клуб. Ее папаша не дружит с головой». Фыркаю я и снова стучу ладонью по двери. «Эрика, открой!» Замок, наконец, щелкает. Но как-то странно. Дверь не открывается. Я толкаю ее плечом и врываюсь в просторный холл. Мне в руки тут же падает Эрика. Я едва успеваю ее подхватить. «Эрика!» Заглядываю девушке в лицо я. «Эрика, что с тобой?» Она пытается открыть глаза, но у нее плохо получается. Рука разжимается. На пол выпадает странная туба из-под таблеток и позолоченная орхидея, которую я дарил ей в Лиссабоне. «Черт!» – первым опоминается Антон. «Да она таблеток наглоталась! Быстро в ванную!» Мы тащим Эрику в ванную комнату, все как в страшном сне. «Держи ей волосы!» – листая Google поиск в сотовом телефоне, приказывает Антон. «Кажется, я нашел, как это делается!» Он кладет сотовый на полочку и сует Эрике 2 пальца в рот. Эрику тошнит прямо в раковину. «Еще давай!» – не унимается Антон. Горстью зачерпывает в кране холодную воду и заставляет Эрику глотать. Потом снова сует пальцы ей в рот. «Витя, ищи аптечку! Нам нужен активированный уголь и вода с солью!» У меня нет времени спрашивать у брата, на каком сайте он прочел, что надо делать. Я бегу в кухню. К счастью, мне удается найти соль и воду. Антон заставляет Эрику пить соленую воду. Я переворачиваю вверх дном все ящики, но никак не могу найти аптечку. Черт, не могу найти лекарства. Обычно одинокие тетушки хранят лекарства в спальне у кровати, отзывается из ванной Антон. Я наугад распахиваю первые попавшиеся двери. Мне везет, похоже на спальню. Раскрываю ящики прикроватной тумбы и нахожу лекарства. Активированный уголь тоже есть. Видимо, тетушка, которая любит вкусно поесть, держит его на всякий случай. Когда я возвращаюсь, Антон уже усадил Эрику на край ванной и снова что-то ищет в своем сотовом. «Надо 10 грамм!» – поднимает голову он. «Так написано в интернете. 10 грамм активированного угля, чтобы нейтрализовать действие таблеток». Я смотрю на упаковку таблеток, мысленно пытаясь посчитать, сколько штук будет весить 10 грамм. «Давай все!» – решает Антон. Вручает мне, не твердо державшуюся на ванной, Эрику и бежит на кухню за новой порцией воды. Я стою рядом с Эрикой и извлекаю таблетки из оболочки. Она уже почти пришла в сознание. Смотрит по сторонам стеклянным взглядом. «Эрика, милая, тебе надо будет сейчас выпить таблетки». Касаюсь ее щеки я. «Слышишь? Активированный уголь. Постарайся принять их как можно скорее». Девушка почти никак не реагирует. Я замечаю, что у меня дрожат пальцы. Да что там пальцы? Меня всего трясет. Она чуть не отправилась на тот свет. Подоспевший со стаканом воды Антон каким-то чудом заставляет ее открыть рот и глотать таблетки. «Зачем ты сделала это, малышка?» Поглаживая ее по растрепанным волосам, шепчу я. «Завтра я уезжаю в Омск. Папа нашел мне нового мужа», шепчет в ответ она. «Какого еще мужа?» Что-то колется в груди болезненной ревностью и возмущением. «У тебя не может быть другого мужа, кроме меня, Эрика!» Я беру в ладони ее бледное лицо. С отчаянием заглядываю ей в глаза. Ты же не передумала? Не передумала стать моей женой? Я была уверена, что ты меня бросил. С горечью шепчет она. Поэтому решила, что лучше наглотаться таблеток, чем ехать с новым женихом в вечный холод. Никуда ты не поедешь, рычу я. Где твоя верхняя одежда? В гардеробе. Отлично. Ты поедешь со мной, Эрика? Станешь моей женой? Поеду, только у меня совсем нет сил. Просто скажи мне «да», и я отнесу тебя к себе домой на руках. Да. Я втягиваю в себя воздух и прижимаю Эрику к своей груди. Антон, принеси сапоги и шубу Эрике. Прошу я. Зачем? С опаской посматривает на меня брат. Я не оставлю ее здесь. Ты что, Витя? С собой ее брать нельзя. Не отвяжемся потом от ее папочки. Я ее не отдам. Сверкая взглядом, прижимаю к себе Эрику я. В груди клокочет ярость. Мало того, что мне карьеру испортил, так еще и Эрику решил выдать неизвестно за кого. Антон судорожно сглатывает. Несколько мгновений медлит. «Пожалуйста». Умоляюще смотрит на нас Эрика. «Не оставляйте меня здесь». «Антон, неси вещи!» Начинаю раздражаться я. Брат понимает, что медлить нельзя, и отправляется в гардеробную. «Где твои документы, малышка?» Озабоченно заглядываю в лицо начинающей понемногу оживать девушки я. «На кухне, в сумке. Я всегда ношу их с собой. Только не бери мой телефон, он напичкан всевозможными датчиками для слежки и прослушки». Спустя 5 минут мы втроем покидаем квартиру. Я несу Эрику на руках. Антон закрывает дверь квартиры и с ее сумочкой в руках следует за нами. Усаживаю ее на заднее сиденье, я сяду рядом. Уже у машины, говорит он. Мы кое-как усаживаем Эрику. Антон устраивается рядом с ней. Я сажусь за руль. «Останови возле аптеки. Надо купить еще активированный уголь», командует Антон. «Я хочу крепкого и сладкого чая», подает робкий голос заднего сиденья Эрика. «У меня на сердце становится спокойнее. Если она просит чай, значит, все не так плохо. Как приедем домой, сделаем чай». Обещаю я. Антон выпрыгивает из Мерседеса и бежит в аптеку. Хорошо, что ночью почти нет очереди. Он быстро возвращается с пакетом, набитым лекарствами. «Что ты там купил?» Приподнимаю бровь я. «Все, что прописал интернет», пожимает плечами брат. Некоторое время мы движемся по ночному городу молча. Самые большие пробки уже рассосались. Движение пришло в норму. Так что мы добираемся до Нового Арбата без приключений. Еще немного препятствий в виде ступеней и лифта, и мы в моей квартире. Я помогаю Эрике снять шубу и меховые сапожки. «Мне нужна ванная», – смотрит на нас с Антоном она. «Первая дверь направо. Я пока сделаю тебе чай. Ты же еще хочешь чая?» Встревоженно смотрю на любимую девушку я. «Хочу», – слабо улыбается она. «Отлично». Я скидываю с себя пальто и обувь и несусь на кухню делать ей чай. «А знаешь, что самое паршивое во всей ситуации, брат?» Встает за моей спиной Антон. «Что?» Поднимаю глаза я. «То, что теперь мы ее по-настоящему похитили!» Щедро плеская себе виски в стакан, с отчаянием в голосе произносит он. Я замираю с чайным пакетиком, зажатым в руке. «Похитили?» Приподняв бровь, переспрашиваю Антона. «А как иначе назвать то, что мы с тобой только что сделали? Мы привезли домой девушку, из-за которой тебя 3 недели продержали под следствием. Осталось только дождаться визита полицейских и нового обвинения. Мы не станем ничего ждать. Завтра же подадим заявление в ЗАГС и поженимся». Мои глаза полны решимости. «Вы не поженитесь за 1 день. После подачи заявления надо ждать месяц. Если хотите пожениться раньше, надо предъявить справку о беременности невесты». «Она не беременна, иначе не стала бы глотать таблетки». Качаю головой я. Дверь ванной комнаты открывается, и оттуда тихо выскальзывает Эрика. Она неважно выглядит. «Как ты, малышка?» Обеспокоенно посматриваю на нее я. «Может, в больницу?» «Не надо. Я выпью чай и посплю. Мне не настолько плохо, чтобы обращаться к врачу». Я отодвигаю ей стул и помогаю сесть за стол. Ставлю перед ней горячий сладкий чай. Пей, Эрика, а завтра мы с тобой подумаем, как быть дальше. Утро всегда мудренее вечера, так говорит наш с Антоном отец. Точно, при упоминании отца улыбается Антон. Утро вечера мудренее. Ты же больше не оставишь меня одну? С тревогой в фиалковых глазах смотрит на меня Эрика. Нет, ни за что не оставлю. Присаживаюсь рядом я. Сейчас ты выпьешь чай и ляжешь в постель. Все остальное завтра, когда тебе станет лучше. Как скажешь. Слабо улыбается она и сжимает мою руку под столом. Как же я рада видеть тебя снова. Я тоже, Эрика. Прости меня. Я должен был сразу позвонить тебе. Просто я думал, что теперь, когда меня отстранили от управления компанией и я больше не имею прежнего статуса, я буду тебе не нужен. Виновато посматриваю на нее я. Вить, как же не нужен? Но я все эти дни только мыслями о тебе и жила. У меня только одна мечта была – снова оказаться с тобой в нашем доме на берегу океана. Похоже, этот дом на данном этапе – все, что у нас осталось. Невесело улыбаюсь я. Поженимся как можно скорее и вернемся туда? Да. Фиалка в глазах моей любимой девушки вспыхивает радость. Она сжимает мою руку крепче. Только для того, чтобы пожениться, вам придется целый месяц ждать своего часа. Если, конечно, вы не постараетесь и не сделаете ребенка прямо завтра, а потом не получите справку у гинеколога. Ухмыляется Антон. Он смешивает уже вторую порцию виски со льдом и даже не морщится. Видимо, крепкий напиток совсем ударил ему в голову. «Месяц? Где нам прятаться от моего отца целый месяц?» Пугается Эрика. «Может, в нашем отеле?» Приподнимает стакан с виски Антон. «Сейчас не сезон, посетителей будет совсем немного. Спрячетесь там, а я прикажу персоналу держать язык за зубами. А родители, если им в голову взбредет приехать в отель?» Недоверчиво посматриваю на брата я. «Если приедут родители, придется прятаться, но обычно в феврале они не заезжают, а если заедут, то вы отправитесь в Сочи. Кстати, там вас и поженим, в центральном ЗАГСе». «Эрика, ты хочешь выйти замуж у моря?» Заглядываю девушке в глаза я. «Еще бы!» Улыбаясь, шепчет она. «Через месяц уже будет март, а значит, в Сочи будет тепло». «Нет, ну пляжный сезон рановато еще в марте открывать!» Потирает гладко выбритый подбородок Антон. «Но морозов не будет точно!» У меня внутри все горит от радостного предвкушения. Я притягиваю Эрику к себе, и она перебирается мне на колени. «Я куплю тебе самое красивое платье!» Поглаживаю ее по спине, обещаю я. «Мы сыграем свадьбу и отправимся в Лиссабон. Ты хочешь медовый месяц в нашем доме у океана, малышка?» «Хочу». Она обвивает мою шею руками и прикрывает глаза. «Вечно бы так сидела. Обнявшись с тобой, вдыхаю твой запах. Обещай, что не отдашь меня отцу. Слышать не хочу про его любимого Вадика». «Ни за что на свете». Чай заканчивается. Кажется, Эрике пора в постель. «Пойдем, малышка. Я отведу тебя спать, а завтра, ранним утром, отправимся в путь. Я забронирую 3 билета на самолет», начинает рыться в сотовом телефоне Антон. «Мы же не забыли паспорт Эрики?» «Конечно нет», отвечаю я. Эрика послушно поднимается с меня. Я беру ее за руку и веду в свою спальню. «Переоденься в мою майку». Протягиваю девушке длинную майку с рукавами я. «Как приедем на место, придумаем что-нибудь с твоими вещами». «Их уже не забрать, наверное». «Я куплю тебе новые, не переживай». Эрика переодевается в майку и забирается под одеяло. «Спи, малышка», – шепчу я. «Ты же будешь спать со мной?» «Конечно. Куда я без тебя теперь?» Я улыбаюсь, поправляю одеяло и нежно целую ее в губы. Не могу удержаться, ложусь на край постели поверх покрывала. Касаюсь пальцами ее скул, перебираю растрепанные волосы. Эрика уже закрыла глаза, но все равно едва заметно улыбается. Тянет мою руку на себя и устраивается в моих объятиях. Мне хорошо от того, что она снова рядом. Даже все мои тяжелые размышления отступили. И все от того, что Эрика, моя любимая малышка, тихо сопит у меня под боком. Я представляю в белоснежном свадебном платье и снова не могу сдержать улыбку. Самое важное сейчас – добраться до Сочи и подать заявление в ЗАГС. Главное, чтобы папа Эрики все не испортил. Он, конечно, будет очень зол на Эрику за еще один побег, но ему придется смириться. Я не замечаю, как меня затягивает дремота. Прихожу в себя от резкого звонка в дверь. Смотрю на экран сотового телефона. Начало первого. Эрика вздрагивает. «Кто это, Витя?» «Не знаю». Пытаюсь отогнать от себя Соню. «Сейчас посмотрю. Сиди тихо, хорошо?» «Да». Она натягивает на себя одеяло. Я иду в холл. Антон, оказывается, еще не ложился. Смотрит сериал «Во все тяжкие» на диване в гостиной. Мы с Антоном переглядываемся, подходим к входной двери и по очереди смотрим в глазок. Я узнаю Ивана. «Виктор, открывай! Нечего на меня через глазок пялиться!» Громыхает человек-гора. «Как его консьерж пропустил?» Обескураженно разводит руками Антон. «Может, не открывать?» «Надо открыть. Он не успокоится, пока дверь не вышибет», – фыркую я. Антон берет стоящую в углу бейсбольную биту. «Если что, я стукну его по черепу!» Сбивчиво шепчет он. «Только бей посильнее! Такого огромного телохранителя слабым ударом не вырубить!» Предупреждаю я. «Хорошо, но я ударю не сразу. Сначала спроси, что ему нужно». Я осторожно открываю дверь, оставляя одну цепочку. «Что тебе нужно, Иван?» Делая вид, что он меня разбудил, интересуюсь я. «Где Эрика? С ней все в порядке?» «Эрика в полном порядке, но с тобой она не поедет». «Само собой разумеется, что не поедет. Не очень и хотелось бы». «И чего ты тогда приехал? Хочешь знать? Потому что сейчас за ней сюда притащится такой бандитский хвост, что твой братец, прячущийся за дверью сбитой, вряд ли тебе поможет». Антон недовольно пыхтит и высовывается из-за двери. «Я не верну Эрику, Иван. Мне все равно терять больше нечего». Я стою, скрестив руки на груди, и сверлю человека-гору взглядом. «И каков план по спасению ваших отношений?» Протискивается в холл человек-гора. «К чему тебе наш план?» «Ни к чему. Эрика, где ты? Выбирайся немедленно!» Громыхает на всю квартиру Иван. Спустя несколько мгновений моя малышка показывается из спальни. «Ты себя хорошо чувствуешь?» Бросается к ней телохранитель. «Ты смотри, какой заботливый!» «Да, кажется, уже лучше». «Регина сказала, что те таблетки, которые ты выпила, очень опасны». «Витя и Антон вовремя успели промыть мне желудок». Робко прижимаясь к двери, улыбается она. «Так они герои дня?» Покосившись в нашу сторону, насмешливо ухмыляется Иван. «Терпеть не могу эти его гопницкие манеры и показушность. Вот уж кто любит играть на публику». «Значит так, после того погрома, который вы учудили в квартире, мы с тетей просмотрели видеозапись». «Видеозапись?» Переглядываемся мы с Антоном. «Конечно. Скажите мне, кто так похищает невесту? Вы наследили везде, везде, где только можно. Господин Щербаков будет не просто вне себя от злости. Завтра в 8 часов утра он будет в бешенстве, и если он пошлет за вами своих головорезов, мало не покажется. Лично мы с тетей Региной решили отправиться ночевать к моей маме, от греха подальше. Пусть сами разбираются в пустой квартире». «Только не это!» Испуганно жмется Эрика к дверям спальни. «Я лучше умру, чем поеду с ними в Омск. Мы поженимся раньше, чем они успеют нас достать». Хмуро бурчу я. «Уверены, ребята?» – усмехается Иван. «Тогда почему вы еще не в пути? Кстати, куда вы собираетесь бежать?» «В Сочи», – подает голос Эрика. «Нам срочно надо делать ноги отсюда, Витя. Папа не допустит, чтобы его надули еще раз. Теперь он будет особенно опасен». Мы собирались выдвинуться ранним утром. Эрик еще не очень хорошо себя чувствует. Хмуро посматриваю на Ивана я. «И вам не кажется, что на самолете будет быстрее?» Встревает задетый нахальством Ивана Антон. «Если хотите выиграть хоть немного времени, придется поторопиться. В Сочи придется ехать обходными путями. И никаких самолетов. Каждый патруль будет ждать твою машину, Виктор. А каждый полицейский в аэропорту будет иметь при себе ваш фоторобот. Как только вы зарегистрируетесь и пройдете в зал ожидания, вас поймают. Эрику посадят на самолет до Омска. А вот куда на этот раз отправят Виктора, я не знаю. Меня больше никуда не отправят, фыркую я. Только ленивый не знает, что мы с Эрикой вместе, потому что мы любим друг друга. В общем, если хотите по-тихому уехать и спрятаться до свадьбы, надо двигаться прямо сейчас. У меня есть хороший друг, он таксист. Я с ним договорился, он ждет вас у подъезда. Конечно, двухдневная поездка обойдется вам в круглую сумму, но зато избежите всех полицейских патрулей. Он знает такие дороги, которые вам и не снились. Мы с Антоном неуверенно переглядываемся. «Почему мы должны тебе верить?» Начинаю злиться я. «Потому что мне не все равно, что будет с Эрикой, а этот ее колбасный король совсем не то, что нужно для счастливой семейной жизни. Ты, Виктор, подходишь на роль ее мужа намного больше. К тому же, я так понимаю, первую часть завещания вы уже выполнили?» Насмешливо посматривает Иван на Эрику, смущенно натягивающую на колени мою футболку. «Я не хочу даже слышать ничего о завещании!» Рычу я. «У нас есть дом в Португалии, и пока этого достаточно. Мы с Эрикой сменим гражданство, а потом решим, что нам делать дальше». «Иван прав, Витя. Едем сейчас!» Внезапно принимает решение Эрика. «Я только переоденусь, а вы соберите свои вещи». «Эрика, тебе надо немного отдохнуть». Обеспокоенно посматриваю на любимую девушку я. «Отдохну в вашем отеле», – улыбается она. «Я помню, что там был отличный бассейн. Давно мечтала поплавать под звездами». «Ладно», – смягчаюсь я. «Мы быстро соберемся. И выключите все свои сотовые телефоны. По ним вас тоже можно отследить». Назидательно вещает Иван. «Через час вещи и документы собраны. Сотовые телефоны выключены. Ледяной февральский ветер ближе к утру пробирает до костей. Вокруг тихо. Возле подъезда нас ожидает еще один привет из 90-х. Веселый дядька кавказской национальности в спортивном костюме, кожаной куртке и кепке за рулем подержанного БМВ. Георгий доставит вас до места назначения. Насчет полиции можете не беспокоиться. Он знаток своего дела. Не зря наше агентство с ним сотрудничает». На ходу поясняет Иван. «Машина – зверь!» – гордо произносит наш новый знакомый. «Но оплату беру только наличными. Получишь только половину!» Брезгливо осматривая машину, цедит сквозь зубы Антон. «А вторую половину по прибытию на место назначения. Так будет честно». «По рукам!» – кивает водитель. «Эрика, тетя собрала твои вещи, они в багажнике. Когда назначите день свадьбы, дай знать вот по этому номеру телефона. Она очень хочет присутствовать на свадьбе». Уже у дверцы вещает Иван. «Обязательно. Спасибо тебе». На миг она крепко обнимает его за шею. «И, пожалуйста, без глупостей. Никаких таблеток больше. Лучше звони, если попадешь в неприятности». «Конечно». Эрика сжимает его огромные лапищи в своих изящных ручках, и он помогает ей устроиться на заднем сидении. «А еще лучше, знаешь, через недельку мы с твоей тетей приедем в Сочи погулять у Зимнего моря». «Дай знать. Я очень хочу, чтобы вы присутствовали на моей свадьбе». «Поехали!» Машет нам новый знакомый. «Время не ждет. Мы с Антоном забираемся в машину. Я сажусь к Эрике, брат к водителю, и БМВ трогается с места. В зеркало заднего вида я вижу огромную фигуру Ивана, который стоит, засунув руки в карманы спортивного трико и провожает нас зорким взглядом. Мы двинулись в путь. Наша цель – сочинский ЗАГС. Возможно, Антону удастся договориться и нас с Эрикой поженят раньше. Но удастся ли нам добраться до Сочи без приключений? Через несколько часов отец Эрики и ее новый жених обнаружат, что квартира пуста. И тогда нас начнут искать. Кто успеет первым, мы или колбасный король Вадим? Скрестим пальцы и будем верить, что нам удастся добраться до Сочи первыми.